самодовольным видом сидел он между двумя сотрудниками своей фирмы, держа на коленях 7 папок дел. За работу с каждой он сдирал с клиента по $100 в час, что в данный момент ему не мешало отвечать судье. Нус принялся зачитывать список гражданских дел. «Коллинз против страховой компании Royal Consolidated General». Лотерхаус медленно поднялся со своего места. Секунды означали минуты, минуты — часы, часы означали гонорары, новые поручения, премии, партнерство. «Ваша честь, сэр, неделю назад дело назначено к слушанию в эту среду». «Мне это известно», — ответил Нус. «Да, сэр, но, сэр, боюсь, что мне придется просить о переносе. С этой средой в моем рабочем календаре вышла неувязка. В этот же день я должен быть в Мемфисе на конференции федерального суда, а ее местный судья никак не может перенести. Мне очень жаль. Сегодня утром я подал официальное прошение о переносе срока рассмотрения моего дела». Гарднер, адвокат истца, был в бешенстве. «Ваша честь, мое дело назначено к слушанию 2 месяца назад. Суд должен был рассматривать его в феврале, но у мистера Лотерхауса умер кто-то из родственников жены. Оно должно было слушаться в ноябре прошлого года, но как раз в то время умер дядя Лотерхауса. Оно стояло первым в августовском списке, и опять-таки помешали чьи-то похороны. Видимо, в этот раз нам нужно порадоваться тому, что в семье мистера Лотерхауса больше пока никто не умер». В зале суда раздались легкие смешки. Краска бросилась Лотерхаусу в лицо. «Я думаю, этого более чем достаточно, Ваша честь», — продолжал Гарднер. «Мистер Лотерхаус предпочел бы откладывать рассмотрение иска моего клиента до бесконечности. По моему мнению, дело давно уже созрело для суда, и у моего клиента есть все права, чтобы рассчитывать на решение этого вопроса. Мы самым категорическим образом возражаем против отсрочки по какой бы то ни было причине». Лотерхаус улыбнулся судье и снял очки. «Ваша честь, если мне будет позволено ответить...» «Нет, вам не будет это позволено, мистер Лотерхаус», — не дал ему договорить Нус. «Никаких больше отсрочек. Ваше дело будет слушаться в среду. Никаких переносов». «Хвала Господу», — подумал Джейк. Обычно Нус был более снисходителен к фирме Салливана. Джейк улыбнулся Лотерхаусу. 2 гражданских иска, которые вел Джейк, были отнесены на август. Покончив со списком гражданских дел, Нус отпустил адвокатов и обратил свое внимание на ожидающих в своей очереди кандидатов в члены большого жюри. Судья начал с того, что объяснил ту важную роль, которую играет жюри присяжных в отправлении правосудия. Затем растолковал саму процедуру выборов, подробно рассмотрел разницу между большим жюри и просто жюри присяжных. Разницы, сказал он, не было никакой, оба жюри важны одинаково, только большое тратит куда больше времени. Затем Нус принялся задавать вопросы, десятки вопросов, большая часть которых была предписана законом. Все они так или иначе касались возможностей отобранных кандидатов исполнять обязанности присяжных. Требования предъявлялись как физического, так и морального характера. Оговаривался возраст, некоторые исключения из правил. Некоторые из требований не имели никакого смысла, но тем не менее древняя юридическая формула упоминала и их. «Нет ли среди вас профессиональных шулеров или потомственных алкоголиков?» Раздались отдельные смешки, но в тайных пороках никто так и не признался. Кандидатов старше 65 лет сразу же отвели по их собственной просьбе. Нус пообещал, что не будет настаивать на кандидатурах тех, кто серьезно болен, испытывает проблемы в семейной жизни или у кого сейчас просто идет темная полоса. Однако фактически он согласился только с 2 самоотводами из великого множества тех, кто ссылался на переживаемые трудности экономического характера. Со стороны было интересно смотреть за тем, как кто-нибудь из будущих присяжных вставал и робким голосом начинал объяснять судье, как несколько дней работы в жюри принесут непоправимый ущерб положению дел на ферме, в магазине, на лесопильне. Но Нус придерживался избранной им твердой линии и был даже вынужден несколько раз напомнить наиболее рьяным отлынщикам о чувстве гражданской ответственности. Из общего числа, примерно в 90 человек, предстояло избрать 18 членов большого жюри, остальные должны будут числиться в резерве для восполнения возможной нехватки членов обычного судейского жюри присяжных. Когда Нус покончил со всеми вопросами, судейский чиновник из деревянного ящичка вытянул 18 бумажек с фамилиями и разложил их аккуратно на столе перед судьей, который тут же принялся выкликать имена. Вновь избранные члены большого жюри поднимались, проходили на виду у всего зала мимо барьера, вступали через калиточку в его пределы и занимали свои места, мягкие вращающиеся кресла в ложе для жюри присяжных. Кресел таких было всего 14. 12 для, собственно, членов большого жюри и 2 для запасных. Когда ложа оказалась полностью занята, Нус пригласил еще 4 дублеров присоединиться к своим коллегам. Все 4 уселись на простых деревянных стульях, поставленных рядом с ложей. «Встаньте и произнесите слова клятвы», — обратился к присяжным Нус, в то время как секретарь суда приблизилась к ложе с небольшой книжечкой в руках, под черной обложкой которой были собраны все мыслимые клятвы. «Поднимите ваши правые руки», — скомандовала женщина. «Клянетесь ли вы и подтверждаете ли, что станете верой и правдой исполнять свои обязанности члена большого жюри, что будете с открытой душой слушать обращенные к вам слова и выносить свое по ним суждение?» Хор разрозненных голосов ответил ей «клянусь», после чего большое жюри вновь заняло свои места. Из 5 чернокожих его членов 2 были женщинами. Из 13 белых женщинами были 8, и почти все они жили в сельской местности. 7 из 18 Джейк знал. «Дамы и господа», — начал Нус свою обычную речь, — «вас избрали и привели к присяге в качестве членов большого жюри графства Форт, и в этом качестве вы будете исполнять свои обязанности до того момента, пока в августе не назовут имена тех, кто придет вам на смену. Я хочу подчеркнуть, что ваши обязанности — это не просто пустая трата времени. На этой неделе вы будете встречаться ежедневно. Затем, до самого сентября, вы будете проводить вместе по несколько часов ежемесячно. На вас возлагается ответственность за рассмотрение уголовных дел. Вы будете выслушивать служителей закона и жертвы преступлений. И вы же будете определять, достаточно ли оснований существует для того, чтобы признать обвиняемого действительно виновным в совершении того или иного преступления. Если вы найдете, что да, что таких оснований достаточно, то вы составите обвинительное заключение, которое будет рассматриваться судом в качестве официального обвинения. Вас всего 18, и когда по меньшей мере 12 из вас будут убеждены, что обвиняемый виновен, вы составите свое обвинительное заключение. В ваших руках сосредоточены значительные полномочия. В соответствии с законом вы имеете право рассматривать любое уголовное дело, заслушивать любого гражданина, равно как и любого общественного деятеля, заподозренного в каком-либо неблаговидном поступке. Вам дано право расследовать все, что вызывает неприятие с точки зрения общества. Вы можете совещаться между собой, когда вам угодно. Однако, как правило, вы встречаетесь тогда, когда вас будет созывать окружной прокурор мистер Бакли. Вы имеете право вызвать повесткой свидетеля для дачи вам показаний. Вы можете также потребовать от свидетеля письменных показаний. Все ваши совещания и обмены мнениями происходят при закрытых дверях, при полном отсутствии посторонних. Только вы сами, окружной прокурор и его люди, и свидетель. У вас нет права видеться с обвиняемым. Строжайшим образом вам запрещается разглашать то, что говорится или что происходит в вашей совещательной комнате.